паук и пчела. По мне, таланты те негодные, в которых свету пользы нет, хоть иногда им и дивится свет. Купец на ярмарку привез плотины. Они такой товар, что надобно для всех. Купцу на торг пожаловаться грех. Покупщиков отбою нет, у лавки доходит иногда до давки. Увидя, что товар так ходко идет с рук, завистливый паук на барыши купца прельстился. Задумал на продажу ткать. Купца затеял подорвать. И лавочку открыть в окошке сам решился. Основу основал, проткал насквозь всю ночь, поставил свой товар на диво, засел, надувшийся спесиво, от лавки не отходит прочь и думает, лишь только день настанет, то всех покупщиков к себе он переманит. Вот день настал. Но что ж, проказника метлой смели и с лавочкой долой. Паук мой бесится с досады. Вот, говорит, жди праведной награды. На весь я свет пошлюсь, чье то не тканье, купцово или мое. Твое, кто в этом спорить смеет, пчела ответствует, известно то давно. Да что в нем проку, коль оно не одевает и не греет.